Если бы их было хотя бы на одного меньше, наемники, которых нанял торговый дом Краут, были довольно сильными. Двое из них были серебряного ранга, а остальные 31 – бронзового. Кроме того, с ними был маг четвертого круга. Такого отряда было достаточно, чтобы справиться с большинством монстров. Обычно наемники беспокоились о том, что монстров может не хватить на всех, но сегодня им не повезло. На них напали монстры, которые превосходили их по силе. Тьфу! Кент уперся ногами в землю, чтобы не отступать. Он должен был блокировать следующую атаку. Если он увернется или попытается отбить удар, то монстр доберется до каравана, а это означало бы провал задания. Давай же! В этот момент тролль, который уже занес руку для удара, внезапно упал на землю. Из ниоткуда появилась женщина, схватила тролля за волосы и повалила его на землю. А, что? Кент был так ошеломлен, что не смог вымолвить ни слова. Он просто стоял и хлопал глазами. В этот момент он услышал чей-то голос. Он повернул голову в сторону звука. Это были повозки. Две повозки. В одной из них, дверь которой была открыта, сидел ребенок. «Бегите!» Кент закричал, но мужчина в робе, сидевший в левой повозке, просто махнул рукой. Он выглядел совершенно спокойным. Родин наблюдал за тем, как Джинна расправляется с троллем. Да, это была внезапная атака, но справиться с троллем одним ударом мог далеко не каждый. Неужели она действительно уровня мастера? Тролли считались монстрами четвертого ранга, то есть были сравнимы по силе с мечниками и магами четвертого круга. Даже опытные рыцари и маги не всегда могли справиться с ними в одиночку. Бьянка, да, смотри, монстр, тот самый, которого ты так хотела увидеть. Родин, мне страшно. Бьянка, которая так рвалась увидеть монстра, исчезла. На ее месте стояла испуганная девчонка, маг первого круга. Ну что, все еще хочешь на него посмотреть? Нет, не хочу, брат Родин. Джинна, убери его отсюда. Джинна тащила за собой оглушенного тролля, держа его за волосы. Бьянка с ужасом смотрела на монстра, но Джинна не обращала на нее внимания. Обычно Джинна любила подшучивать над Бьянкой. Они были как сестры. Однако сейчас она выполняла приказ Родена. Джинна была боевой куклой, принадлежавшей Родену. И сейчас ее главной задачей было выполнить его приказ. «Я привела его, господин. Положи его на землю, брюхом кверху. Слушаюсь». Родин долго смотрел на лежащего на земле тролля. Ларри, Бьянка и Мэтью тоже смотрели на него, но Родин не обращал на них внимания. «Истинное око». Родин заглянул внутрь тролля. Он обнаружил там сгусток чужеродной энергии. «Так и есть. Ой, кажется, нашим друзьям там не сладко приходится. Кто-нибудь, убейте еще одного тролля. Я могу этим заняться», — вызвался Карис. Он приблизился к наемникам, которые пытались сдержать двух троллей. Карис подошел к одному из монстров вплотную и сделал один единственный выпад копьем. Вжик. Никто не успел его остановить. Даже Родин и Джинна не смогли толком разглядеть его движение. Карис убедился, что тролль мертв и вернулся на место. Копье уже висело у него за спиной. Все это выглядело так естественно, словно было отрепетировано заранее. Вау! Дядя Карис, ты такой сильный! И тетя Джинна тоже. Невероятно! Ларри не сводил глаз с Кариса. Он увидел перед собой мечника, о котором всегда мечтал. Уверенная походка, молниеносные удары. Ларри хотел стать таким же. Да, он предпочитал мечи, а не копья, но это было неважно. «Ларри, у тебя такое странное выражение лица. Разве он не крутой?» «Крутой, но он же старый. Ты о чем вообще? Я люблю девушек. А как же тетя Джинна?» «Нет». Пока Ларри и Бьянка припирались, Родин продолжал изучать тролля. «Что-то тут не так, ветряной нож». Родин создал воздушный клинок и попытался разрезать троллю брюхо. Но шкура тролля была слишком толстой. Родин усилил клинок, вложив в него больше магии. Затем он с силой провел клинком от грудины до правого бока. Вжик. Брюхо тролля распоролось. Родин засунул руку внутрь. «Родин, ты что делаешь? Ты с ума сошел? Брат, брат, что ты творишь?» Родин не обращал внимания на Бьянку и Ларри. Он шарил рукой внутри тролля, пока не наткнулся на что-то твердое, похожее на камень. Родин зажал этот предмет между указательным и средним пальцами и вытащил его наружу. «А, хм, мастер, это что, темная магия?» «Нет, я не чувствую ауры темной магии. Это просто магия, вернее, магическая энергия». Когда Родин впервые увидел тролля, он почувствовал, что в его животе скапливается магическая энергия. Для магов это было нормально, но для монстров – нет. «Это артефакт?» «Нет, не артефакт. Скорее сгусток маны, который превратился в магическую энергию. Черный камешек, который Родин извлек из сердца тролля, был похож на камень маны. Разница была в том, что этот камень был наполнен не маной, а магической энергией. Кто-то намеренно управляет троллями. Нет, не кто-то. Думаю, виноват этот камень. Тролли дышат воздухом, в котором содержится мана, и этот камень преобразует ее в магическую энергию, как настоящий маг. То есть сам камень обладает какими-то особыми свойствами? Да, любопытный камешек. Интересно, где тролль его нашел? Мана есть везде. Она содержится в воздухе, воде, еде. Люди впитывают ману, когда дышат, пьют и едят. Но поскольку они не маги, то вся поглощенная мана выходит обратно. А вот этот камешек преобразовывал ману в магическую энергию. В отличие от маны, магическая энергия может накапливаться в теле. Поэтому тролль, сам того не желая, превратился в монстра, переполненного магией. Я не заметил, чтобы он был сильнее обычных троллей. Разумеется, нет. Магическая энергия – это не аура. Без умения ее использовать она бесполезна. Разве что он, возможно, проживет немного дольше. Хотя, с другой стороны, у него, скорее всего, проблемы с психикой. Маги живут дольше, чем обычные люди. Даже те, кто не достигает седьмого круга, доживают до 60, а то и 70 лет. То есть этот камень бесполезен? Не совсем. Избыток магической энергии может вызвать различные проблемы. Например, боль, раздражение, чувство дискомфорта. Наверняка тролль был очень раздражительным. К тому же, этот камень полон примесей. Как будто ты хочешь испечь хлеб, а в тесте половина песка. Были люди, которые могли инстинктивно использовать магическую энергию. Среди монстров такие тоже встречались, но это было большой редкостью. То есть он стал агрессивнее? Именно. Родин внимательно посмотрел на троллей, которые все еще сражались с наемниками. Он почувствовал, что и в их телах тоже скопилась магическая энергия. У некоторых троллей было по 3-4 сгустка. Это означало, что они проглотили несколько таких камней. «Господин, можно мне посмотреть на этот камень?» «Да, конечно». Родин очистил окровавленный камень с помощью очищающего дождя, а затем передал его Джинне. Джинна внимательно осмотрела камень, а затем покачала головой. «Не знаю, что это, господин. Я думала, что это магический камень». «Нет, это не магический камень. Магические камни преобразуют ману, содержащуюся в камнях маны, в магическую энергию. А этот камень поглощает ману из окружающей среды. К тому же, он очень грязный, потому что никто не удосужился его очистить». «Да, вы правы. Но внешне он очень похож на магический камень. Думаю, кто-то пытался воссоздать технологию создания магических камней, но у него что-то пошло не так. Магические камни были незаменимы при создании артефактов. Они превосходили обычные камни маны по всем параметрам. По надежности, по продолжительности действия, по силе. Однако секрет создания магических камней был давно утерян. Магические башни прилагали все усилия, чтобы восстановить его, но пока что безрезультатно. Родин тоже когда-то пытался разобраться в этой технологии. Он потратил на это несколько дней, но так и не добился успеха. Я тоже так думаю. Это точно не из моей эпохи. Я тоже так считаю. Думаю, это древний артефакт, созданный после падения магической империи. Где-то, должно быть, открылись древние руины. Вполне возможно. Пока Родин разговаривал с Джинной, сражение подходило к концу. В живых остался только один тролль, и наемники уже загнали его в угол. Кажется, все закончилось. Пора собираться. А мы не будем искать руины, господин? Нет, не сейчас. Мне, конечно, интересно, что это за камни, но на данный момент у меня другие приоритеты. Чтобы найти руины, нам придется отклониться от маршрута, а Маргарет нужно как можно скорее доставить на родину. Родин решил отложить поиски на потом. Сейчас ему нужно было добраться до Хиддинса. У него не было времени на то, чтобы бродить по руинам. Он решил, что вернется сюда позже, когда у него будет больше свободного времени. Поехали. Слушаюсь. Крис и Джинна тронули повозки с места. Наемники, которые уже закончили расчищать поле боя, расступились, освобождая им дорогу. Они знали, кому обязаны жизнью, и не хотели мешать своим спасителям. К тому же, на козлах повозки сидела женщина-мечник невероятной силы. Это означало, что внутри сидит кто-то очень важный. Благодарю вас. Не стоит нас благодарить. Мы всего лишь выполняли приказ господина. Ах, да, благодарю хозяина повозки. Хозяин каравана подошел к повозке и поклонился Родину, которого даже не было видно. Несмотря на свой возраст, он поклонился очень низко. «Ни за что», — Родин выглянул из повозки и кивнул. Хозяин каравана поспешно поднял руку. «Мы так удачно встретились. Не хотите ли поужинать с нами? Скоро стемнеет. Хаэм, я не раз путешествовал по этой дороге, так что знаю, что говорю. Еще немного, и мы доберемся до Большой Поляны. Давайте переночуем там. Я угощаю. Хаэм». Родин не спешил с ответом. Он слегка хмыкнул и быстро осмотрел наемников и работников торгового дома. Вроде бы неплохие люди. Родин не умел определять характер человека по его ауре или внешности. Он просто полагался на свою интуицию. И, похоже, плохих людей среди них не было. «Брат, Родин». Ларри и Бьянка с мольбой смотрели на него. Похоже, им хотелось пообщаться с людьми. «Хорошо, мы с удовольствием примем ваше приглашение. Благодарю вас. Живее убирайте все и перенесите раненых в повозку». Наемники, которые и без того работали быстро, засуетились еще больше. Они оттащили тела троллей на обочину. Несколько наемников, которые умели разделывать туши, тут же принялись за работу. Раненых перенесли в повозку, которая стояла в центре каравана. Те, у кого были зелья, обрабатывали свои раны, а остальные перебинтовывались. «Так, Родин, ты куда? Там есть раненые», — бросил Родин и направился к повозке. Бьянка последовала за ним. Она не сводила с него глаз, словно хотела запомнить каждое его движение. Родин использовал заклинание третьего круга жизненные силы и заклинание второго круга исцеления на тех, кто получил легкие раны. Кровотечение мгновенно остановилось, а раны начали затягиваться. На тех, кто получил серьезные травмы, Родин использовал заклинание четвертого круга восстановления и заклинание пятого круга регенерация. Тяжелые ранения, при которых были видны внутренности, превратились в легкие царапины. «Благодарю вас, вы и так спасли нас от троллей. Ни за что, раненым лучше пока полежать». «Да, конечно». Родин вернулся в повозку. К этому времени наемники уже закончили расчищать поле боя. 115. Не всем торговцам везет в их предприятиях. Иногда они терпят неудачи, но именно преодолевая их, они развивают свой бизнес. Даниэль был одним из таких. За свои 50 лет он пережил немало неудач, но сумел подняться и создать успешный торговый дом. Торговый дом Крауд, один из пяти крупнейших в королевстве Ленокс, был всем для Даниэля. Он создал его с нуля и посвятил ему всю свою жизнь. И сегодня эта жизнь едва не оборвалась. Даниэль верил, что со временем можно преодолеть любую неудачу, но нападение пяти троллей было исключением. «Я чуть не погиб. Что было бы, если бы наемники не успели среагировать? Что было бы, если бы он не нанял мага четвертого круга Битнера перед отправкой в путь? Что было бы, если бы в тот критический момент не появились две повозки? Если бы хоть одно из этих условий не было выполнено, то ни один из торговцев, работников и наемников, отправившихся в этот путь, не выжил бы». Родин и его спутники разбили лагерь неподалеку от места, где произошла схватка с троллями. «Господин маг, прошу вас сюда. И вы, господа рыцари, присаживайтесь. Ах да, для ваших спутников тоже все готово. Благодарю вас». Даниэль провожал Родена и его спутников к столу, украдкой разглядывая их. По одежде было сложно понять, кто из них главный. Однако потому, как они обращались друг с другом, Даниэль догадался, что их лидером был тот, кто был одет в робу с глубоко надвинутым капюшоном. «Я искренне благодарен вам за помощь. Мы просто хотели расчистить дорогу. Мы не собирались спасать ваш торговый дом, так что не стоит благодарностей». Родин сел за стол, и остальные расселись вокруг него. Крис и Джин насели по краям, чтобы при необходимости защитить всех. «Как можно забыть добро? Разве это не низко? Меня зовут Даниэль Крауд. Я глава торгового дома Крауд, Родин. А это мои спутники. Меня зовут Бьянка. Я сестра Родена, Ларри». Бьянка и Ларри представились вслед за Родином. Остальные промолчали. Мэтью считал себя не спутником, а наемником. Он решил, что ему не стоит вмешиваться в разговор, как и другим работникам торгового дома. Крис и Джинна не проявляли никакого интереса к главе торгового дома и его спутникам. Они не собирались представляться, если им не прикажет Родин. Они очень сильны, но явно подчиняются ему. Даниэль бросил взгляд на Криса и Джинну. Они были невероятно сильны. Даниэль не разбирался в боевых искусствах, поэтому не мог сказать, какого они ранга. Но он был уверен, что даже если бы все его люди набросились на них, то не смогли бы победить. И такие могущественные воины даже не представились. Более того, Они даже не смотрели в его сторону. Похоже, их статус сильно отличался от статуса мага по имени Родин. У них четкая иерархия. Даниэль вдруг понял, что не знает, насколько силен сам Родин. Судя по тому, как он исцелял раненых, он был могущественным магом, но о его боевых навыках ничего не было известно. Битнер сказал, что он пятого круга. Битнер, маг четвертого круга, который сопровождал торговый дом, был другом детства Даниэля. А это мой друг, маг четвертого круга из башни Троси. Приветствую вас, старший маг. Меня зовут Битнер. Не стоит так формально обращаться ко мне. Я еще молод. Давайте будем держаться проще. Благодарю вас за понимание. Башня Троси. Это была довольно известная магическая башня среднего размера. Там было много магов, и все они были высокого уровня. Особенно славился их артефакт. Повозка поглощения ударов. Не это ли повозка? Артефакт башни Троси. Да, все верно. Могу я взглянуть на нее? Ах да, я, конечно же, не буду ее трогать. Да, конечно. Родин подошел к роскошной повозке главы торгового дома. Во время схватки с троллями маг Битнер атаковал монстров с крыши этой повозки. Хм, не так, как у меня. Родин уже сталкивался с магией поглощения ударов. Такое заклинание было наложено на сундук с сокровищами Фрувала. Как грубо. Низкая эффективность. Камень маны высшего ранга проработает от силы лет 5. Неудивительно, что в повозке было предусмотрено место для замены камня маны. Заменить камень было очень просто. Нужно было повернуть ручку на потолке, чтобы открыть отсек, извлечь использованный камень и вставить новый. Интересное решение. Родин изучил магический круг поглощения ударов меньше чем за 5 минут. Его больше заинтересовал механизм замены камня маны. Благодарю вас. Мне понравился способ замены камня маны. О, вы его заметили? Да, очень удобно придумано. Думаю, даже маг первого круга справится с этой задачей. Да, вы правы. Ха-ха-ха, это мой друг предложил такое решение. Даниэль с гордостью посмотрел на Битнера. Битнер смущенно улыбнулся и опустил голову. Он покраснел от похвалы. И магическая башня одобрила это предложение. Наверняка это снизило их прибыль. Да, поначалу они были против. Но дело в том, что башня тратила слишком много ресурсов на замену камней и маны. Замена камней и маны была одним из источников дохода башни Троси. Да, это была простая задача, и плата за нее была небольшой, но, как говорится, копейка рубль бережет. Однако башня Троси решила рискнуть и согласилась на предложение Битнера. Они решили, что лучше сократить расходы на замену камней и маны и направить высвободившиеся ресурсы на другие цели. В итоге это решение оказалось правильным. Башня Троси направила высвободившиеся ресурсы на исследования в области создания артефактов, и результаты не заставили себя ждать. Да уж, у башни Троси богатая история. Наверняка вы продали немало таких повозок. Да, вы правы. Мы продали так много повозок поглощения ударов, что нам постоянно приходилось нанимать новых магов для замены камней и маны. У нас всегда не хватало рабочих рук. Недавно вы выпустили повозку с функцией охлаждения, верно? О, вы в курсе? Да, все верно. Мы сократили расходы на замену камней и маны и направили высвободившиеся ресурсы на исследования. И в итоге наши маги создали эту повозку. Родин видел повозку с функцией охлаждения. Он даже изучил ее магические круги. По сложности заклинаний повозка поглощения ударов превосходила повозку с функцией охлаждения. Поглощение ударов было заклинанием третьего круга, а охлаждение – второго. Однако магические круги повозки с функцией охлаждения были более совершенными. Было видно, что ее создатели подошли к делу с душой. Ха-ха-ха, когда маги собираются вместе, они только и говорят, что о магии. Да, пожалуй, мы слишком увлеклись. Ах да, ужин готов. Давайте сначала поедим. С удовольствием. Родин встал из-за стола, но тут же остановился. Он посмотрел на север. Господин Родин, что-то не так. Бабах. Раздался оглушительный грохот, и земля задрожала. Казалось, кто-то схватил ее и трясет из стороны в сторону. Магическая рука. Родин рефлекторно использовал магию, чтобы удержать своих спутников. Ларри, Бьянка и Мэтью, которые уже готовы были упасть, смогли сохранить равновесие. Крис и Джинна и без помощи магии стояли как вкопанные. Че, что это было? Хм, Родин, что происходит? Похоже на монстра, но я не знаю, что это за монстр. Родин почувствовал мощную ауру и колебания магии, но он не мог сказать, как выглядит этот монстр. Он идет сюда? Нет, он движется в том направлении. Родин указал рукой на северо-запад. Что-то гналось за монстром, или монстр гнался за кем-то. Как бы то ни было, это явно было что-то серьезное. Что это? Что происходит? Что это за чудовище? Даниэль упал на землю. Маг Битнер схватился за дерево, чтобы не упасть, а большинство наемников просто лежали, упершись руками в землю. Всем приготовиться к бою. Второй отряд – следить за окрестностями. Первый отряд – охранять господина. Встать. Командир наемников встал на ноги и отдал приказ. Другой наемник серебряного ранга помог подняться тем, кто упал. Господин Родин, неужели это те тролли, которых мы видели днем? Нет, это что-то другое. Гораздо крупнее и сильнее. Это был не тот монстр, которого они видели днем. Но Родин не мог отделаться от мысли, что это как-то связано с черным камнем. Надеюсь, он не подойдет сюда. Кажется, он удаляется. Я проверю, сказал Родин и, подмигнув Карис, скрылся в лесу. Джинна осталась охранять остальных. Родин углубился в лес, чтобы скрыться от посторонних глаз. Карис молча следовал за ним. Он остановился, когда добрался до того места, где уже сгустилась ночная тьма. Дзита, разведай обстановку. Квин. Дзита принял свою истинную форму и взмыл в небо. Он сделал большой круг над тем местом, где раздавался грохот. Какой огромный. Родин тоже, что и Дзита. Он увидел монстра невероятных размеров, который крушил все на своем пути. Его рост достигал 20 метров, а вес было невозможно определить. У него были широкие плечи и два рога на лбу, похожие на минотавра. Карис, ты знаешь, кто такой минотавр? Это монстр с головой быка, который ходит на двух ногах. Да, я знаю. В те времена у него было другое название, но такие монстры встречались и раньше. И они были 20 метров ростом? Конечно же, нет. Обычно их рост достигал 4 метров, изредка встречались особи, рост которых приближался к 6 метрам. В эпоху магической империи монстры были редкостью. Вернее, они были, но жили вдали от людей. Думаю, это как-то связано с камнем магической энергии. Камнем магической энергии, тот черный камень, который мы нашли, я решил так его называть. А, да, я тоже думаю, что это как-то связано. Родин не знал, как именно, но этот монстр не просто накапливал магическую энергию, но и поглощал ее. И, похоже, это как-то повлияло на его тело. Все дело в его природе. Ну и в особенностях монстров. Монстры обладали невероятной живучестью. Если обычный человек поглотит слишком много магической энергии, то у него разовьется магическое отравление. Симптомы похожи на те, что проявились у Мэтью, когда у него было мановое отравление. Потеря сознания, слабость. Кажется, он ушел. Дзита, возвращайся. Ша-ша-ша. Дзита, словно порыв ветра, вернулся к Родену. Он был невероятно быстр. Удивительный фамильяр. В вашу эпоху разве было мало призывателей фамильяров? Нет, их было много. Больше половины жителей империи заключали контракты с фамильярами. Но я никогда не видела таких, как Дзита. Джинна тоже была удивлена. Дзита. Карис и Джинна были боевыми куклами, созданными в эпоху магической империи. Поэтому, видя что-то необычное, они невольно сравнивали это с тем, что было в их время. И им казалось, что мир сильно деградировал. То, что было нормой в эпоху магической империи, сейчас считалось чем-то невероятным. Над тем, что любой маг эпохи магической империи мог сделать с легкостью, магические башни бились годами. Например, над созданием магических камней. Единственными, кто не вписывался в эту картину, были Родин и Дзита. Способность Родена чувствовать и управлять маной превосходила способности всех предыдущих мастеров. Предыдущий мастер мечтал о том, чтобы научиться управлять маной без помощи каких-либо инструментов. Он много тренировался, но так и не смог добиться успеха. В итоге ему пришлось использовать специальные устройства, а Родин мог управлять маной без каких-либо усилий. Разве в вашу эпоху не было фамильяров-оборотней? Были. Но я никогда не видела таких, которые могли превращаться в одежду. А, вот как, в книге о фамильярах было всего одно упоминание о похожем на Дзита. Его называли Элиф. Родин не верил, что за всю историю существовал только один такой зверь. Он решил, что это просто очень редкий вид. Фамильяры-оборотни могли превращаться в других животных, монстров или фамильяров. Разве это не круче? Но они не теряли своих способностей. Если у фамильяра была прочная шкура, то она оставалась прочной после превращения. Если тело фамильяра состояло из огня, то и после превращения оно продолжало гореть. А Дзита так не умеет. В своей истинной форме Дзита был довольно крепким. Его тело было покрыто чем-то вроде рыбьей чешуи, жесткой и острой на ощупь. Но когда он превращался в одежду, то становился невероятно мягким, нежнее самого лучшего шелка с восточного континента. «Вернемся. Слушаюсь, мастер». Когда они остались одни, Корис тут же стал называть Родена мастером. Родин не стал его поправлять. Он знал, что в присутствии посторонних он будет вести себя подобающим образом. 116. Вернувшись в лагерь, Родин увидел, что все его ждут, сохраняя бдительность. «Господин Родин, ну что, нам, по крайней мере, ни о чем беспокоиться. Он ушел далеко на северо-запад. Ах, нам, да, не знаю, есть ли там какие-нибудь деревни, но если есть, то им не повезло». Голос Родена был спокойным, почти безэмоциональным. Глава торгового дома Даниэль вздрогнул, услышав эти слова. Создавалось впечатление, что Родена не волнует судьба других. Да, он же маг. Даниэль вспомнил общую характеристику магов. Раздражительные, эгоистичные, безразличные к чужому горю. Такими были маги. Даже в его друге Битнире порой проскальзывали эти черты. Нельзя терять бдительность. Он не может быть до конца хорошим. Даниэль решил, что нужно быть осторожнее с Родином. Родин все еще не снял капюшон. Дзита позаботился об этом без каких-либо указаний. В тусклом свете костра Родин, скрытый глубоким капюшоном, казался мрачным и зловещим. «Господин Родин, можете переночевать в моей повозке. Я уступлю ее вам. Благодарю за предложение, но я лучше останусь в своей. Мне так удобнее». «А, ну да, конечно». Родин смотрел на костер, погруженный в свои мысли. Он не думал ни о чем конкретном. Мысли просто текли сами собой. Магический круг поглощения ударов, механизм замены камня маны, тролли, с которыми они столкнулись перед ужином, огромный минотавр, который устроил погром и скрылся. Магический круг, над которым он работал весь день. Голова была забита разными мыслями. Видя задумчивость Родена, Ларри, оценив обстановку, тихонько встал. «Брат, что такое? Я могу пойти потренироваться?» В голосе Ларри слышалась неуверенность. После рева чудовища атмосфера стала напряженной. Никто не решался лишний раз открыть рот. «Да, конечно, только предупреди Мэтью и Бьянку, а им, я скажу Корису и Джинне, чтобы они не беспокоили тебя. Спасибо, брат». На самом деле, Корису и Джинне не нужно было ничего говорить. Да, их чувства были притуплены, но это только по сравнению с мастерами. Они были гораздо острее, чем у обычных людей или даже опытных мечников. Кроме того, хотя Корис и Джинна не могли чувствовать ауру на большом расстоянии, они прекрасно ощущали потоки магии и ауры вблизи. Когда они были в подземелье в пустоши Маут, то смогли определить по ауре Родена, что он не собирается нападать. Поэтому они точно знали, что Ларри находится в повозке, и не стали бы его беспокоить. Наступила ночь, все спали, кроме наемников, которые стояли на страже, и боевых кукол, которые не нуждались во сне. В одной из повозок заворочилась маленькая девочка. «Не могу уснуть». Около 2 лет назад Родин спас ее от разбойников, и с тех пор она ни разу не видела вокруг себя столько людей, поэтому она никак не могла уснуть. Даже когда она закрывала глаза, ее мысли продолжали лихорадочно бегать. Она не боялась, рядом с Родином ей было нечего бояться. Просто ее что-то тревожило. Эх, ей хотелось разбудить Родена или Ларри и поиграть с ними, но она не решалась этого сделать. Родин весь день провел в повозке, рисуя магические круги, а Ларри изнурял себя тренировками. Бьянка не хотела мешать им отдыхать. Шурх. Она осторожно открыла дверь повозки и вылезла наружу. Джинна, стоявшая у входа, улыбнулась и помахала ей рукой. «Не спишь? Не могу уснуть». «Ну, если не хочешь спать, то и не нужно. Хочешь прогуляться? Можно?» Бьянка широко раскрыла глаза. Она совсем забыла, что с ней могут поиграть не только Родин и Ларри. Дядя Корис, конечно, был немного страшноват, но тетя Джинна была очень милой. А почему нет? Корис присмотрит за лагерем. «Пошли, пошли гулять, скорее». «Хорошо, пошли». Джинна помахала Корису, показывая, что они уходят. Корис посмотрел на них и кивнул. «Идем, хи-хи, как здорово». Бьянка шла рядом с Джинной, осматривая окрестности. Несколько наемников посмотрели на них, но никто не решился заговорить. Атмосфера была зловещей, но Бьянка не боялась. Она видела, на что способна Джинна. «Тетя Джинна, а ты очень сильная. Ну, скажем так, здесь мне нет равных, разве что господин Икарис». Это было преуменьшением. Даже если бы все наемники, охранявшие караван, набросились на Джинну, они бы не смогли ее одолеть. «Я знаю, я же видела, как ты расправилась с тем уродливым монстром». «Как расправилась? Ты подлетела к нему и бах, он и отключился». «А, Так ты об этом, хо-хо-хо, забавно ты это описываешь. А как бы ты описала то, что сделал Карис, то есть, как он пронзил его копьем, вжик, и все, хо-хо. Они болтали и шли, пока не удалились от лагеря на приличное расстояние. Но огни лагеря все еще были видны, так что они не заблудились бы. Ой, пахнет водой. Правда, значит, где-то рядом есть река или ручей. Джинна была боевой куклой, поэтому не чувствовала запахов. Она узнала о том, что пахнет водой, только со слов Бьянки. Пошли посмотрим. Пошли. Они шли еще минут 10, пока не услышали журчание воды. Они прошли сквозь заросли кустарника и увидели узкий ручей, шириной около 5 метров. Ух ты, и правда вода. Днем здесь, наверное, очень красиво. Ага. Тетя Джинна, а у тебя есть хобби? Хобби? Нет, у меня нет хобби. Разве что фехтование. Джинна никогда не задумывалась о хобби. За 60 лет, что она провела с предыдущим мастером в эпоху магической империи, ей ни разу не задавали подобных вопросов. Что? Ты ответила так же, как Ларри. Правда? Какой скучный парень. А у тебя какое хобби? Хи-хи. Я еще не решила. Не хочу, как Ларри, целыми днями тренироваться. Мне становится скучно, когда я вижу, как он машет этим мечом. Да, Ларри немного зациклен на тренировках. Они, не сговариваясь, опустили ноги в реку. Холодная вода приятно остужала их ступни. «Я не хочу потерять свои чувства», — вдруг сказала Бьянка. «Что ты такое говоришь? Потерять чувства? Мне нравится Родин». Джинна не поняла, к чему это она, но все же решила подыграть ей. «Как мужчина? Нет, как брат, как член семьи». Бьянка вспыхнула. Ее крик разнесся по ночному лесу. «Хорошо, что они ушли недалеко от лагеря, а то разбудили бы всех. Да, он ведь твой спаситель, верно? Да, он спас меня, но он меня немного пугает». «Пугает, господин? Да, сегодня он мог бы помочь наемникам, тогда бы никто не пострадал. И еще троллы». Бьянку ужаснуло то, как хладнокровно Родин вспорол брюхо тролля. Даже сейчас, вспоминая об этом, она содрогалась. «Понятно. Неужели все маги такие? Я видела еще одного мага, он тоже кричал и угрожал всем. Не знаю. Но та, кому я служила раньше, она была гораздо более жестокой, чем господин». Джинна вспомнила свою предыдущую хозяйку, принцессу Иланириин. Тогда она об этом не задумывалась. Она была просто куклой, созданной для того, чтобы выполнять приказы. Но когда она снова открыла глаза и обрела нового хозяина, то поняла, насколько добр Родин. Она была хуже Родена. «Ты говорила, что испугалась, когда господин не помог наемникам. Знаешь, что бы сказала моя прежняя хозяйка? Убейте их, и мы скорее убили бы всех, кто стоял у нас на пути, и монстров, и людей». Принцесса Иланириин являлась особой королевских кровей. Она была младшей дочерью императора, и ее все любили. Возможно, именно поэтому она была невероятно эгоистична. Она считала себя лучше всех, кроме императора. Ей было невыносимо видеть, как кто-то превосходит ее или пытается ее затмить. Не может быть. Как так можно? Да, если бы господин вмешался, то никто из наемников не пострадал бы. Но были бы ли они рады этому? Конечно, были бы. Никто не хочет, чтобы его ранили. Но они наемники. Их цена зависит от их репутации и опыта. Если бы господин спас их, то, вернувшись в город, они могли бы сказать: «Мы попали в опасную ситуацию, но нас спас один маг». В этом случае они бы выжили, но им нечем было бы хвастаться. «Нас спасли, мы видели могущественного мага, и все, и что с того?» Но господин вмешался лишь отчасти. В итоге наемники сами добили последнего тролля. Теперь, вернувшись в город, они смогут сказать: «Мы попали в смертельную опасность, но смогли победить монстров своими силами». И чем это лучше? Они победили монстров своими силами, и теперь имеют полное право хвастаться этим подвигом. И это повысит их цену. К тому же, они наверняка стали увереннее в себе, ведь им удалось победить сильных монстров. Бьянка задумалась над словами Джинны. Что лучше, остаться невредимым или победить, но получить ранение? У нее было еще слишком мало опыта, чтобы ответить на этот вопрос. Возможно, она поймет это, когда станет старше. Но она была рада узнать, что у Родена были свои причины вести себя именно так, а не иначе. Я была не права. Все в порядке. Мне самой было интересно это узнать. Я считала господина слишком мягким. Мягким? Родена? Да. Он слишком мягок. Даже когда у него есть возможность быстро и решительно расправиться с врагом, он старается действовать так, чтобы жертв было как можно меньше. Джинна впервые обратила на это внимание, когда они бежали из подземелья. Тогда Родин был магом шестого круга, и с ним было два мастера меча. Да, вокруг было много магов, но они не смогли бы им противостоять. Если бы на месте Родена была принцесса Эланириин, то, выбравшись из подземелья, она бы убила всех и спокойно отправилась на запад. Да, это было бы кроваво, но зато надежно. А Родин, выбравшись из туннеля, использовал всего несколько заклинаний, а затем бежал в противоположную от Ричмонда сторону. Он предпочел сделать крюк, чтобы избежать кровопролития. То же самое было и с башней Сидрии. Принцесса Эланириин убила бы всех магов, которые находились у дома, и не стала бы беспокоиться о последствиях. Она предпочитала действовать наверняка, чем оставлять в живых врагов, которые могли отомстить. А Родин выбрал другой путь. Он не хотел проливать кровь, даже если это создаст ему проблемы в будущем. «Думаю, Родин нас бросит», — вдруг сказала Бьянка. «Что? О чем ты говоришь? У меня такое чувство, что он нас бросит». Хм. Джинна не понимала, что такое чувство. Да, она могла говорить о своих чувствах и эмоциях, но на самом деле она не была способна их испытывать. Однако Джинна была уверена, что Родин не останется с Ларри и Бьянкой навсегда, и у нее были на то веские основания. Он должен отправиться в столицу. Унаследовав наследие магической империи, Родин должен был отправиться в столицу. Он должен был узнать, что произошло в последние дни империи, и принять свою судьбу. Джинна уже говорила об этом с Родином. Он не сказал ей прямо, что собирается пересечь лес чудовищ, но дал понять, что его это интересует. «Ой, как холодно, у меня ноги совсем замерзли». «Да, мы и правда засиделись». «Пошли». «Ага». Они вернулись в лагерь, пройдя через лес. В лагере было тихо и спокойно. 117. К счастью, ночь прошла спокойно. Бьянка, которая уснула только после полуночи, проспала завтрак, но это вряд ли можно было назвать происшествием. Завтрак приготовили работники торгового дома Краут. Даниэль лично проследил за тем, чтобы все было на высшем уровне. На столе было много мяса и изысканных блюд. Однако еда Мэтью была вкуснее. Бьянка, которая проспала, съела всего половину порций. Но остальные съели все. Родин, Ларри и Мэтью никогда не оставляли еду на тарелках. Карис и Джинна, конечно же, тоже съели все, что им положили. Правда, потом они просто выбросят эту еду. Прошу прощения. Да, господин Битнер, что-то случилось. К ним подошел маг четвертого круга Битнер, друг Даниэля. Он выглядел очень встревоженным. Родин догадался, зачем он пришел. Он чувствовал сгусток магической энергии в кармане Битнера. Это был камень магической энергии. Наверняка Битнер хотел узнать о нем побольше. Не могли бы вы уделить мне немного времени? Да, конечно. До отправления у меня все равно нет никаких дел. Что вы хотели? Даниэль дал мне это сегодня утром. Сказал, что вы достали это из брюха тролля. Да, все верно. У меня есть еще несколько таких. Битнер достал из кармана черный камень, который Родин назвал камнем магической энергии. Он осторожно положил на стол 5 камней размером с грецкий орех. Родин тоже достал из кармана свои камни. У него было 3 камня. Один он вытащил сам, а 2 других, Карис, когда убил тролля. Что это за камни? Я не знаю. Могу только предположить. И предположения мне помогут. Я должен доложить об этом в башню, но пока что у меня нет никакой информации. Маги, состоящие на службе в магических башнях, были обязаны сообщать о любых необычных происшествиях. За нарушение этого правила их не наказывали, но большинство магов старались его соблюдать. Господин Битнер, вы ведь чувствуете, что эти камни наполнены магической энергией? Да, чувствую. Вы ведь слышали о том, что мир наполнен маной? Да, конечно. Нас учили этому, когда мы изучали магию. Даже маги, которые не могли чувствовать ману, не отрицали ее существование. Ведь без маны существование комнат для медитации было бы бессмысленным. Я назвал эти камни камнями магической энергии. Ах да, я придумал это название только вчера, так что не обращайте внимания. Так вот, эти камни поглощают ману из окружающей среды и преобразуют ее в магическую энергию. То есть, если эти камни поглощают ману и преобразуют ее в магическую энергию, то разве они не лучше магических камней? Что? Родин был ошеломлен этими словами. Он не понимал, как можно сравнивать камни, наполненные магической энергией, с магическими камнями. Это было абсурдно. Считать, что эти камни лучше магических. Родин решил, что Битнер просто чего-то не понимает. Разве это не так? Магические камни ведь создают из камней маны, преобразуя ману в магическую энергию, Верно, при этом в магическую энергию преобразуется только та мана, которая содержится в камне маны, а эти камни могут поглощать ману из окружающей среды. Разве это не делает их лучше, господин Битнер? Похоже, вы не до конца понимаете, что такое магические камни. Вы хотите сказать, что я ошибаюсь? Да, ошибаетесь. Главная особенность магических камней – это очистка. Битнер был не единственным, кто не понимал, что такое магические камни. Большинство современных магов считали магическими камнями любые камни, которые были наполнены магической энергией. Очистка – имана, содержащаяся в окружающей среде. Имана, содержащаяся в камнях маны, нечиста. В ней содержатся различные примеси. Поэтому в древности создали магические камни. Они очищали ману от примесей, преобразовывали ее в магическую энергию и сжимали ее. На самом деле, Родин был уверен, что сможет создать магический камень за несколько месяцев, если как следует этим займется. Он не делал этого только потому, что у него не было времени, да и особой необходимости в этом он не видел. Каждый день он тратил больше 5 часов на уроки с фантомом Фрувала. Еще 3-4 часа он читал книги эпохи магической империи. Также ему нужно было практиковаться в магии. Сейчас он занимался созданием магических кругов для повозки, а еще не забывал об утренних тренировках с Ларри. А что будет, если использовать неочищенную ману? Для камней маны это не так важно. Они изначально содержат примеси. Вспомните повозку поглощения ударов, которую создала ваша башня. Из-за примесей в камнях маны эффективность артефакта снижается, а срок службы сокращается. Эти слова были похожи на критику, но Битнер не мог с ними поспорить. Маги башни Троси постоянно обсуждали эту проблему. Мы не можем использовать всю силу камней маны. Мы теряем энергию впустую. Они постоянно говорили об этом. Даже сам Битнер жаловался на это. Да, это наша главная проблема. Главная, но не единственная. Нам ведь все-таки удается создавать артефакты с помощью камней маны. Просто мана, которая изначально существует в природе, менее опасна. В книгах подробно описывались различия между камнями маны и магическими камнями. Если использовать камни маны, то вероятность успеха при создании артефакта снижается, а сила артефакта уменьшается. Кроме того, срок службы артефакта сокращается из-за низкой эффективности использования энергии. А магическая энергия опаснее, потому что она создана искусственно. Именно, если в магической энергии будут примеси, как бы это объяснить? Ах да, вы ведь знаете, что происходит, когда маги слишком быстро повышают свой ранг. Магический взрыв? Да, именно. Магическая энергия выходит из-под контроля. Битнер впервые услышал об очистке. Если бы не Родин, он бы так и продолжал считать магическими камнями любые камни, наполненные магической энергией. А те тролли, с ними не произошло магического взрыва. Они просто стали агрессивными из-за того, что в их телах скопилось слишком много магической энергии. То есть камни магической энергии можно использовать, если их очистить. Да, очистка – это главное. Магические башни давно научились преобразовывать ману в магическую энергию. 4 великие магические башни и еще несколько десятков мелких башен знали, как это делать. Однако они не знали, как очистить магическую энергию от примесей. Они проводили исследования, но пока что безрезультатно. Очистка, наверное, это очень сложно. Могу привести пример. Во время медитации маги накапливают в своих телах очищенную магическую энергию. Они поглощают ману и очищают ее от примесей. То есть нам нужно научиться делать то же самое, но без помощи человеческого тела. Именно поэтому это так сложно. Пока Родин разговаривал с Битнером, караван уже подготовился к отправлению. Даниэль с нетерпением ждал, пока маги закончат свой разговор. «Благодарю вас за ценную информацию». «Ни за что». Разговор был окончен. Битнер вернулся в повозку Даниэля, а Родин сел в повозку, которой правила Джинна. 2 дня спустя путешествие проходило спокойно. Один раз на них напали, но это были мелкие монстры, и их было немного. Наемники легко с ними справились. За это время Родин превратил повозку, которой правила Джинна, в комнату для медитации с помощью магии. Как и в повозке Кариса, он добавил туда магический круг накопления маны. Хаем, возможно, дело было в том, что у него появилось свободное время, но его мысли снова вернулись к магическим камням. Мне повезло, когда Родин создавал зелья в тренировочном лагере для спецотряда, он допустил большую ошибку. Он ни разу не ошибся и каждый месяц сдавал идеальные зелья. Тогда он не знал, что при создании любых артефактов, в том числе зелий, есть вероятность неудачи. Об этом он узнал только после того, как вышел в большой мир и начал общаться с торговцами магических товаров. К счастью, немногие знали об этом. Даже среди торговцев магическими товарами только те, кто работал в крупных магазинах, имели представление о вероятности успеха. Они говорили, что вероятность успеха при создании зелий составляет около 70%. Казалось бы, это немного, но на самом деле зелья считались одними из самых надежных артефактов. Вероятность успеха при создании артефактов длительного действия составляла около 30%, а при создании артефактов мгновенного действия – всего 20%. И это при условии, что заклинание было первого круга. Чем сложнее было заклинание, тем ниже была вероятность успеха. Из 10 повозок поглощения ударов, которые создавала башня Троси, только одна получалась идеальной. Основой повозкой с функцией охлаждения дела обстояли еще хуже. Из 20 попыток только 3 заканчивались успехом. Такая низкая вероятность успеха была связана с отсутствием магических камней. Я думал, что они бесполезны. Для Родена создание артефактов не было вопросом вероятности. Да, он иногда ошибался с магическими кругами или комбинациями рун, но камни маны никогда не подводили его. Если он не допускал ошибок, то всегда добивался успеха. Поэтому он не видел необходимости в магических камнях. Однако после разговора с Битнером его мнение изменилось. Ему захотелось создать настоящий артефакт с помощью магического камня. Интересно, насколько велика разница между артефактами, созданными с помощью магических камней, и артефактами, созданными с помощью камней маны. Он объяснил Битнеру, что использование магических камней вместо камней маны повышает вероятность успеха, эффективность и срок службы артефакта. Но для Родена вероятность успеха не имела значения, поэтому он и не интересовался магическими камнями. Срок службы – это не так важно. Он не собирался создавать артефакты, которые будут передаваться из поколения в поколение. Ему было достаточно, чтобы они прослужили несколько лет. А когда срок службы подойдет к концу, он просто создаст новые. А вот повышение эффективности – это интересно. Насколько увеличится сила? Может, я недооценивал магические камни? Возможно, эффект от использования магических камней был гораздо более значительным, чем он думал. Даже если сила артефакта увеличится всего на 20%, это уже стоило того, чтобы изучить эту технологию. Нет, даже 10% достаточно. Родин не собирался начинать свои исследования с нуля. Хотя Фантом Фрувала лишь вскользь упомянул о магических камнях, в книгах эпохи Магической Империи было довольно много информации об этом. У меня есть неплохая база, стоит попробовать. Главное в создании магических камней – это преобразование маны в магическую энергию и очистка от примесей. С преобразованием маны в магическую энергию проблем не было. Магические башни давно научились это делать, да и у Родена было несколько идей на этот счет. Нужно уделить этому больше времени. Он уже готов был приступить к исследованиям, но, как это часто бывает, судьба распорядилась иначе. «Стой!» Родин резко остановил повозку, когда они проезжали мимо каравана. Джинна натянула поводья, и Карис тоже остановил свою повозку. «Что случилось, господин? Кажется, у нас проблемы. Нас окружили. Ха, похоже, они не собираются нас отпускать, Карис. Понял». Карис переместил свою повозку влево, расположившись между повозкой Джинны и караваном. Так он мог защитить Мэтью, Ларри и Бьянку. Карис не стал сомневаться в словах Родена. Хотя Родин уступал предыдущему мастеру в силе, его чувства были гораздо острее. Если он сказал, что их окружили, значит, так оно и есть. «Господин Родин, что происходит?» «Монстры. Около 200. Мелкие, но они уже окружили нас. Монстры. Занять оборону. Монстры». Наемники мгновенно перестроились. Повозки с людьми образовали внутренний круг, а телеги – внешний. Наемники встали между телегами, а маг Битнер забрался на крышу повозки. «Родин, опять монстры? Ага, их. Правда, многовато, но не волнуйся, мы справимся. А почему их так много? Хм, хороший вопрос». Родин посмотрел на Даниэля. Он хотел знать, что тот думает по этому поводу. «Я не знаю. Мы тоже впервые видим так много монстров. Обычно мы встречаем их раз в 10 дней. Думаете, это как-то связано с ревом, который мы слышали?» «Да, скорее всего», — ответил командир наемников Дирик. Он был наемником серебряного ранга и одним из тех, кто дольше всех сдерживал натиск тролля. 118. Монстры, которые поджидали караван, чтобы напасть сверху, оказались гоблинами. Обычно это слабые существа, берущие числом, но довольно хитрые, иногда они даже используют ловушки и инструменты. Гоблины окружили караван, но тот не стал ехать дальше. Повозки и телеги остановились на безопасном расстоянии, и люди выстроились в защитный строй. Ситуация поставила гоблинов в тупик. Они не могли решить, подождать, пока караван продвинется чуть дальше, или же немедленно атаковать, и только понапрасну теряли время. Это влияние того чудовища, смена ареала обитания, думаю, да. Монстры обычно не нападают на людей без причины. Их места обитания находятся далеко от человеческих поселений и дорог. Они нападают, только когда им нужна еда. Но, вы хотите сказать, что теперь человеческие дороги проходят через их ареалы обитания? Да, это большая разница, охотиться, когда голоден, или жить на территории охоты. Предположение Дерека звучало правдоподобно. Учитывая то магический зверь, которого Родин видел через общий обзор с Гзита, это было вполне возможно. Оно было поистине огромным, а его мускулистое тело излучало мощь. Такой зверь мог перевернуть с ног на голову весь мир монстров, даже просто перемещаясь с места на место. Значит, мы еще столкнемся с монстрами, если мы продолжим двигаться в том направлении, куда направился тот большой зверь, то да, к счастью, после приграничного города Асир мы повернем на юг, а вы, Макродин, мы продолжим путь на запад. Наш путь не пересекается с траекторией движения зверя, но его влияние мы, скорее всего, ощутим. Киа, гоблины, выстроившись полукругом, бросились в атаку. Они, наконец, поняли, что ждать больше нет смысла. Крие, крие, Бьянка нахмурилась, услышав непонятный боевой клич, и тут же начала читать руническое заклинание. Аво, огненная стена. Родин возвел три стены из огня с помощью магии четвертого круга огненная стена. Они полностью перекрывали одну сторону. Наемники оглянулись, почувствовав исходящий от огня жар. Эту сторону я заблокирую. Есть. Наемники кивнули и поспешили на помощь к другой стороне. Тем временем, Бьянка закончила свое заклинание. Сила. Бьянка использовала не атакующую, а поддерживающую магию. Она увеличила силу одного из наемников. Наемник на мгновение пошатнулся от внезапного прилива сил, потеряв равновесие, но он быстро восстановил его и с новой силой ринулся на гоблинов. Несмотря на то, что он был наемником бронзового ранга, он крушил гоблинов, словно был серебряного. Если собираешься использовать поддерживающую магию, нужно сначала предупреждать. Хи-хи, в следующий раз предупрежу. Бьянка смущенно высунула язык, но вскоре ее лицо снова стало серьезным, и она уставилась на гоблинов, продолжая использовать другие заклинания. «Хорошо, брат, можно мне тоже?» «Да, думаю, тебе тоже не помешает получить боевой опыт». С Родином, Карисом и Джинной, Ларри и Бьянке ничего не угрожало, но сократить их число все же стоит. «Мне вмешаться?» «Нет, я и сам хочу немного попрактиковаться в магии». Родин начал читать руны для заклинания шестого круга. Его пальцы под длинными рукавами быстро складывали магические знаки. Огненный удар. Шух, бабах. Место, где собрались гоблины, озарила вспышка огня. Более 30 гоблинов погибли от взрыва, а еще 20 получили ожоги от разлетевшихся искр. Сила. Бьянка снова использовала магию. На этот раз это снова была сила, заклинание первого круга, увеличивающее силу цели. Тебе не нравится атакующая магия? Пока я не могу ее использовать. Не торопись. Со временем ты сможешь использовать любую магию без проблем. А брат Ларри хорошо сражается. Ларри уже сражался с тремя гоблинами. Его тренировки не прошли даром. Он продолжал теснить гоблинов и вскоре одного из них прорубил мечом почти наполовину. В этом заключались ограничения изученной им техники фехтования. Фехтование, которому его учил Фантом Фрувала, предназначалось для защиты мага. Среди множества его стилей было крайне мало атакующих. Поэтому, несмотря на невероятную эффективность против сильных противников, в битвах со слабыми оно было довольно медленным. Атаки наносились, только если появлялась реальная возможность. Сила. Похоже, Бьянка решила использовать только силу. Она продолжала применять одно и то же заклинание, и с каждым разом один из наемников начинал сражаться за двоих. Неплохо, впрочем, магу не обязательно быть мастером во всех видах магии. Если у него есть способности к поддерживающей или вспомогательной магии, то можно сосредоточиться на них. Ей нужно скорее достичь второго круга. На втором круге были доступны ускорения, увеличивающие скорость, и каменная кожа, повышающая прочность кожи. Эти заклинания идеально подходили Бьянке. Хаем, может, еще немного помочь? Цепная молния. Цепная молния была заклинанием четвертого круга, поэтому чтение заклинания не требовалось. Одним лишь пусковым словом Родин направил молнию с небес на землю. Гоблин, в которого она попала напрямую, погиб на месте. Остальные, пораженные ответвлениями молнии, попадали, содрогаясь. Молнии разбегались в стороны еще 5-6 раз, выведя из строя с десяток гоблинов. Думаю, хватит. Родин значительно сократил количество врагов. Наемники тоже хорошо справлялись. Битнер, стоя на крыше повозки, тоже активно уничтожал гоблинов магией. Спустя еще 20 минут битва закончилась. И на этот раз среди наемников не было погибших. Родин проследил за тем, чтобы все было именно так. Зато раненых было очень много. Почти половину наемников несли к повозке для раненых. С дороги настала очередь Родена. Он использовал подходящие лечащие заклинания в зависимости от тяжести ранений. Для легких ранений хватало исцеления, заклинания второго круга. Для более серьезных использовалось восстановление и жизненные силы, заклинания третьего круга. А наемнику, у которого была почти оторвана рука, Родин применил регенерацию, заклинание шестого круга, и вернул конечность на место. Спасибо вам, маг Родин. Благодарю вас. Мы никогда этого не забудем. Мы запомним это. Обязательно. Все в порядке. Я делаю то, что могу. Закончив с лечением, Родин вернулся к своей повозке, забрался на ее крышу и сел. Его продолжал мучить один вопрос. Заняться ли ему всерьез изучением магических камней? Решение нужно было принять сегодня. В ту ночь Родин решил, что займется изучением магических камней. Теперь нужно было решить, что для этого понадобится, и от чего придется отказаться. Если он с головой уйдет в исследование, это скажется на всем остальном. Ему не хотелось ни от чего отказываться, но даже он не мог избежать временных ограничений. Пропускать уроки фантомов Рувала было нельзя. В последнее время познания Родена в магии значительно расширились, и уроки Фрувала стали тому причиной. Нельзя было забрасывать и магические тренировки. Для достижения седьмого круга ему нужно было практиковаться в магии шестого. И утренние тренировки тоже нельзя пропускать. Без физической подготовки было бы тяжело и заниматься исследованиями, и практиковать магию. Благодаря ежедневным часовым тренировкам он мог сохранять концентрацию в течение всего дня. Модернизацию кареты придется отложить. Придется отказаться от нанесения защитных и усиливающих рун на внешнюю часть кареты. В случае нападения он и сам сможет защитить ее магией. Родин приступил к изучению магических камней. В древние времена, особенно во времена магической империи, магические камни были основой основ. Поэтому Родин в основном опирался на книги той эпохи. Что это? Порошок, перевела Джинна. Измельчить в порошок, то есть превратить жидкость в порошок, не совсем понимаю. Он читал книгу вслух и спрашивал Джинну о незнакомых словах, заодно практикуясь в произношении. Поскольку у него постоянно возникали сложности с переводом, Родин проводил большую часть времени на кучерском сиденье вместе с Карисом и Джинной. Они, может, и не разбирались в магии, но зато хорошо знали язык и письменность магической империи. Я никогда не видела, как делают магические камни. Простите, господин Родин, все в порядке. Ты и так мне очень помогаешь. Джинна извинилась, но Родин успокоил ее. Не стоило ждать многого от боевой куклы. До Бангста остался час пути. Скоро будем в Бангсте. Приближаемся к Бангсту. Вдруг до них донеслись громкие голоса главы каравана Даниэля и наемников. Лица наемников просияли. Бангст – это название города, не совсем город, но довольно большая деревня. Там живет больше 400 семей. Понятно. Будь это город, Родин бы знал. Он уже давно выучил наизусть все города и географические объекты, отмеченные на карте. Скоро будем на месте. Все кажутся такими счастливыми. Наконец-то можно будет нормально отдохнуть. Даже глава каравана Даниэль сиял от радости. Нападение троллей, чудовищный рев и постоянные атаки монстров измотали их. Все были рады провести хотя бы один день в спокойном месте. Родин тоже был рад тому, что они, наконец, доберутся до населенного пункта. Но по дороге его лицо внезапно помрачнело. Запах крови. Что? Ничего. Он уклончиво ответил на вопрос Даниэля, но выражение его лица не изменилось. До деревни оставалось еще минут 10 пути, но запах крови чувствовался уже отсюда. Такое возможно, только если там разом забили целое стадо. Дурное предчувствие. Предчувствия не обманули Родена. Как только деревня показалась на горизонте, Лица наемников тоже вытянулись. Что это? Что-то не так? Что случилось с этой деревней? Защитный частокол, который должен окружать деревню, был полностью разрушен. Дома, которые можно разглядеть за ним, тоже были наполовину уничтожены. Что, черт возьми, когда они подошли ближе, то смогли как следует разглядеть последствия разрушений. Все было уничтожено. Жители деревни пытались расчистить завалы, но работы было столько, что и представить нельзя было, когда они закончат. Воздух был пропитан отвратительным запахом крови. И это была не кровь одного-двух человек. Чтобы запах был таким сильным, должны были погибнуть, по меньшей мере, сотни. Но больше всего Родена поразили отчаяние и скорбь на лицах жителей. Было даже страшно начинать разговор. Что же здесь произошло? Интересно, что тут случилось? Как эта деревня? Никто не мог вымолвить ни слова, а караван тем временем медленно въезжал в деревню. 119. В деревне было три гостиницы, и все три лежали в руинах. Люди из каравана Крауда и отряд Родена решили разбить лагерь за пределами деревни. Запах крови был невыносимым, но ничего другого им не оставалось. Торговцы не могли самовольно ускоряться или замедляться в пути. Прибытие в деревни и города планировалось так, чтобы к моменту их достижения солнце уже садилось. Караван Крауда тоже подстраивал свою скорость. Поэтому к тому времени, как они добрались до Бангста, уже стемнело. «Расходимся», — распорядился Даниэль. «Собираем информацию и немедленно возвращаемся». «Да, господин», — отозвались наемники. Даниэль и наемники рассредоточились по деревне, чтобы собрать информацию. Вскоре они узнали, что произошло. «Похоже, это дело лап того магического зверя, который издавал чудовищный рев», — доложил Дирик, предводитель наемников. «Ха, этот зверь уничтожил целую деревню»,